Пробилось солнце, осветив влажную палубу, заиграв на медяшке. Радостно и тепло. А капитан первого ранга Трусов Евгений Александрович томился. Изнывало все у него. Не улыбалось ему волочиться временной плавучей тюрьмой для 2,5 сотен британских моряков. 1000 верст дурным морем только до Охотска. Думалось, колебалось, скрипя сердце. Вроде и служба, и некое обязательство. Но и отказаться, и можно бы, и нужно бы. Петербуржцу, статскому чину тайных дел, он напрямую не подчинен. И прямого приказа от наместника как такового не было. Лишь устное пожелание в запале других серьезных дел. Удовлетворить по возможности потребность, оказать содействие транспортировкой. Да и вообще, гожели, пусть и вспомогательный, но крейсер отвлекать на столь никчемное дело, когда и Камчедал справится. То, что чинуши столичному да жандармам его не в комфорте плыть на столь мелком корыте, так не сахарные, не растают. Британцам так и вовсе в тесном вонючем рыбном трюме по делам. Пусть попробуют, как невольников африканских и не только рабством свозили в Новую Англию. Что же касается подписки о сохранении секретов государственных, так матросики его до самого последнего юнги все, что необходимо, уж поморали чернилами, кто грамотный и кто неграмотный. Не вовек же держать судно и команды в этих отдаленных землях. Сомнительно, что это как-то и в необходимой мере поспособствует сокрытию тайн. На самом деле, если честно, стремилась Евгению Александровичу во Владивосток, к бытовой устроенности, в том числе, наконец, принять нормальную ванну по-домашнему, да и просто надеть свое, черт побери. А то, когда праведным азартом затевалась операция против Кресси, всякие мелочные физические неудобства не замечались. Накинул поданную кем-то теплую форменную чужую тужурку, аккуратно натянул на перебинтованную голову деформированную, но заботливо высушенную в котельном фуражку, свою, кстати, и в ночь, крадясь узким заливом на тихом ходу, тревожась ожиданием схватки. А затем по сигналу, в лучах прожекторов, горячкой ослепляющего боя, огонь в упор на абордаж. Сейчас же все как к месту, не месту, навалилось. И рана вдруг разболелась, но и мучосом. Только что лишь доктор успокоил. «Хорошо, голубчик, стало быть, заживает». Статский попервой пырхнул недовольством, дулся щеками, но в итоге быстро скис, натолкнувшись на решительный взгляд капитана первого ранга. Оказалось, что и у Камчедалов имелась оказия сбегать на Охотск. Так что все благополучно срослось, согласовавши с местными губернскими интересами. Арестантов перевели с борта на борт в нелюдимой бухточке, коих тут предостаточно, и пароходик благополучно ушел.